Сердито говорит она, не слушая больше сестру. «Ты знаешь, как Динка меня копирует?» «Как?» «Но ты бы только посмотрела!» Усядется перед зеркалом и начинается. Голова на бок, туда-сюда, и морщится, и бьет себя пальцем по носу. «Вот противная девчонка! За это бы драть и драть надо с утра до вечера!» «Так ты же при ней то же самое выделываешь со своим носом!» — смеется Марина. «Не попадайся!» «Ну, конечно! Я должна из-за нее прятаться под кровать зеркалом! Ты такой защитник, Марина, что могла бы заработать большие деньги!» «Детей я защищала бы бесплатно! У них всегда много обвинителей и мало защитников!» — улыбается Марина и, вскочив с постели, открывает дверь в комнату детей. «Мамочка!» – радуется мышка. «Ты сегодня дома!» «Мама!» – садясь на постели, как ни в чем не бывало, кричит Динка. «Чур ко мне! Иди раньше ко мне, мамочка!» «Нет, ко мне!» – просит мышка. Обычный спор между девочками и веселый голос Динки совершенно успокаивает мать. Поцеловав девочек, она присаживается на кровать младшей дочки и сукаризной говорит: «Ну и напугала ты нас вчера. Можно ли так далеко уходить, Диночка?» «Уходить?» Динка сразу вспоминает вчерашний вечер и Костю, который нес ее на руках. «Я не уходила, мамочка. Я просто пошла и пошла. Мне хотелось покататься на гигантских шагах», — быстро придумывает она. «На гигантских шагах? А где это?» «О, это очень далеко, очень далеко!» — растягивая слово «очень», повторяет Динка. «Но зачем же ты пошла одна? Уж если тебе так хотелось посмотреть на эти гигантские шаги, то попросила бы Катю», — недовольно выговаривает мать, не видя причин сомневаться в словах девочки. «Но я не догадалась. Я думала, они ближе», — вздохнув, говорит Динка и, как всегда, держась где-то около правды, начинает рассказывать. «Я шла, шла, а там такие дачи, богатые-богатые, и за калиткой дети, много детей, и мамы там всякие, и дворники в фартуках, один был с метлой даже, а мальчики такие нехорошие, они одному старичку дали сухие недоеденные корки. Разве так можно, мама?» «Конечно, нельзя, вот ты бы и сказала этим мальчикам». «Я не сказала», — говорит Динка с привычной осторожностью, избегая опасных положений. Но мать ни в чем больше не подозревает свою девочку. Рассказ кажется ей вполне естественным. Она только спрашивает еще, как Динка искала и как нашла дорогу. И тут начинается сочинение на вольную тему. «Я так ищу, ищу дорогу!» Динка широко разводит руки и оглядывается вокруг. «И вдруг вижу, идет маленькая тетенька, такая маленькая, что даже трава выше ее головы и все цветочки выше». «Что же это, карлица, что ли, какая?» — пряча смеющийся взгляд, серьезно спрашивает мама. «Да, наверное, даже», — с коротким смешком подтверждает Динка, вздергивая плечом и лукаво поглядывая на маму. «Она потом села на колокольчики и начала так качаться, качаться». Мышка фыркает, прячется за мамину спину, но мама тихонько толкает ее. «И что же, долго эта тетенька на колокольчике качалась?» — снова спрашивает мама. «Нет, недолго, но она качалась и пела песенку», — задумчиво припоминает Динка. «Песенку? Вот какая прелесть! А ты помнишь, что она пела?» — живым интересом спрашивает мама. «Я помню. Я сейчас вспомню», — медленно говорит Динка и, схватив со спинки кровати полотенце, накрывается им с головой. «Я сейчас вспомню». Мышка за спиной мамы давится от смеха, но мама протягивает назад руку и грозит ей пальцем. Из-под полотенца вдруг раздается тоненький-тоненький голосок. «Я меньше травочки лесной, я меньше паучка, но тот, кто встретится со мной, узнает про жука». Динка вдруг открывает полотенце и застенчиво улыбается.